Глава 4. Мерное течение моего повествования несет меня все дальше и подходит к концу. На заре нашей супружеской жизни через 2 недели мы вернулись в Лондон, и тень моего предстоящего поединка с графом легла на нас. Мэриан и я тщательно скрывали от Лоры, отчего мы торопимся с возвращением. Необходимо было не дать графу выскользнуть из наших рук. Было начало мая, его договор о найме дома на Форест-Рот истекал в июне. Если бы он возобновил его, по моим предположениям, он должен был так и сделать, я был бы твердо уверен, что он не уйдет от меня. Но если по какой-нибудь непредвиденной случайности он собирался уезжать за границу, мне необходимо было спешить с приготовлениями к нашему поединку. Счастье мое было полным. Бывали минуты, когда решимость моя ослабевала, и мне хотелось довольствоваться достижением своего самого заветного желания. Я был любим Лорой. Впервые я стал малодушно думать о серьезной опасности, о превратностях судьбы, о том, какому страшному риску я подвергаю мое завоеванное с таким трудом счастье. Да, честно признаюсь в этом. На короткое время любовь увела меня далеко от цели, которой я был неизыблемо верен в дни горя и тревог. Лора, сама того не подозревая, была тому причиной, она же бессознательно вернула меня на правильный путь. Временами во сне ее мучили горестные воспоминания прошлого, о которых днем она не помнила. Однажды ночью, всего 2 недели спустя после нашей свадьбы, когда я смотрел на нее спящую, я увидел, как из-под сомкнутых ресниц слезы медленно покатились по ее лицу. Я услышал ее тихий, прерывистый шепот и понял, что во сне она думает о роковой поездке из Блэквотер-парка в Лондон. Эта бессознательная мольба о помощи, такая трогательная и страшная в ночной тиши, пронзило мне сердце острой жалостью. Решимость моя воскресла во мне с удвоенной силой, и на следующий же день мы вернулись в Лондон. Необходимо было, во-первых, узнать, что за человек граф Фоска. Пока что подлинная его биография была окутана для меня непроницаемой тайной. Я начал собирать в одно целое все эти отрывочные сведения, которые были в моем распоряжении. Отчет мистера Ферли, Мэриан получила его отчет благодаря указаниям, которые я дал ей зимой, ничем не помог мне. Читая его, я иногда возвращался мыслью к рассказу миссис Клеменс о серии обманов, посредством которых Анну Катрик заманили в Лондон и сделали исходной точкой преступного заговора. Выполняя свой замысел, граф действовал так осторожно, что ничем себя не скомпрометировал. С этой стороны он был неуязвим. Затем я занялся дневником Мэриан, теми ее записями, которые она вела в Блэквотер-парке. По моей просьбе она прочитала мне страницы, где описывала его внешность и характер, а также те подробности, которые ей удалось узнать о нем. Она писала: «Он уже много лет не бывал на родине, и он интересовался, не живет ли кто из итальянцев в ближайшем к Блэквотер-парку городе, а также на его адрес приходят письма с марками разных стран. Он получил одно с официальной государственной печатью на конверте». Она объясняла его долгое отсутствие на родине тем, что он политический эмигрант, но в то же время она недоумевала, как сочетать его неблагонадежность с его обширной заграничной перепиской и письмом с государственной печатью. Ведь политические эмигранты не получают официальных уведомлений от своих правительств. Сведения, почерпнутые из ее дневника, в совокупности с некоторыми моими соображениями, подсказывали вывод, к которому мне давно пора было прийти. Я сказал себе то же самое, что однажды Лора сказала Мэриан в Блэквотер-парке, когда мадам Фоска подслушивала у дверей ее спальни. Граф был шпионом. У Лоры слово это сорвалось с языка нечаянно в минуту гнева. Я назвал его так совершенно сознательно, убежденный, что его призвание в жизни — шпионаж. В свете этого его пребывание в Англии спустя долгое время после того, как цель его преступления была достигнута, стало вполне понятным. В тот год, когда происходили события, мной описываемые, в Хрустальном дворце Гайд-парка была открыта знаменитая Всемирная выставка. Иностранцы продолжали прибывать в Лондон в огромном количестве, но и до этого в городе их было достаточно много. Среди них были, безусловно, сотни людей, за которыми их правительство, не доверяя им, следили посредством своих тайных агентов, посланных в Англию. Я ни минуты не сомневался в том, что человек с таким кругозором, способностями и общественным положением, как граф Фоска, не является обычным рядовым иностранным шпионом. Я подозревал, что он возглавляет целую шпионскую сеть и уполномочен правительством, на службе у которого он состоит, руководить секретными агентами в нашей стране. В числе их были, несомненно, не только мужчины, но и женщины, и я предполагал, что миссис Рюбель, которую граф раздобыл на место сиделки в Блэквотер-парк, была одной из них. Если мое предположение было правильным, тогда граф Фоска был, возможно, гораздо более уязвим, чем я мог на это надеяться. Кому можно было обратиться, чтобы точнее разузнать о прошлом этого человека и о нем самом? Оказать мне содействие мог только его соотечественник, и, кроме того, такой человек, на которого можно было полностью положиться. Первый, о ком я подумал в связи с этим, был мой единственный знакомый среди итальянцев. Чудаковатый маленький мой приятель, профессор Песко. Профессор так долго не появлялся на этих страницах, что, пожалуй, мои читатели совсем его позабыли. Согласно правилам этого повествования, люди к нему причастные появляются только тогда, когда течение событий касается их. Они появляются и уходят с этих страниц не по моему желанию, но по праву их непосредственной связи с обстоятельствами дела. В силу этого я некоторое время не писал не только о профессоре Песке, но и о моих матушке и сестре. Мои посещения маленького коттеджа в Хэмпстеде, уверенность моей матери в том, что настоящая Лора умерла, мои тщетные попытки переубедить ее и мою сестру, тогда как ревнивая любовь ко мне заставляла их упорно оставаться при своем мнении, необходимость скрыть от них мою женитьбу до тех пор, пока они не согласятся принять у себя мою жену. Обо всех этих подробностях я не писал, ибо они не имели отношения к главному в этой истории. И хотя все эти подробности усиливали мою тревогу и волнение и прибавляли горечи к моим неудачам, неумолимое течение событий оставляло их в стороне. По этой самой причине я не рассказывал здесь о том, каким утешением была для меня преданная дружба Пески, когда я встретился с ним после моего первого неожиданного отъезда из Лимериджа. Я не описывал здесь, как маленький друг мой провожал меня до самой пристани, когда я отплывал в Центральную Америку, и с каким радостным энтузиазмом он приветствовал меня при моем возвращении в Лондон. Если бы тогда я чувствовал себя вправе принять предложение Пески помочь мне с работой, он давно появился бы снова на этих страницах. Но, несмотря на то, что я знал его безупречную честность и мужество, на которые я мог всецело положиться, я не был уверен в его умении молчать. Только поэтому я предпринимал все мои расследования один. Всем понятно теперь, что моя связь с Пеской отнюдь не прекратилась, мы продолжали оставаться искренними друзьями. Он просто не имел отношения к происшествиям последних месяцев, хотя по-прежнему был мне тем преданным и верным другом, каким был всю свою жизнь. Прежде чем обратиться к помощи Пески, мне следовало самому посмотреть, что за человек тот, с кем мне придется иметь дело. До этого времени я и в глаза не видывал графа Фоска. Через 3 дня после нашего возвращения я пошел на Форест-Рот в Сент-Джонс-Вуд около 11 часов утра. Погода была прекрасная, у меня было несколько часов свободного времени. Я предполагал, что если вооружусь терпением, то дождусь графа. Он не устоит перед искушением прогуляться. Узнать меня он не мог. В тот единственный раз, когда он шел за мной и проследил меня до самой квартиры, была темная ночь, и он не мог видеть моего лица. В окнах его загородного дома я никого не заметил. Я прошел мимо, завернул за угол и поглядел через невысокую садовую решетку. Одно из окон нижнего этажа было раскрыто настежь и затянуто прозрачной сеткой. Я никого не увидел, но до меня донесся сначала пронзительный свист и чириканье птиц, а затем густой звучный голос, который я сразу узнал по описаниям Мэрин. «Летите на мой мизинчик, мои пре-пре-прелестные!» — звал голос. «Улетайте из клетки! Прыгайте наверх! Раз, два, три, вверх! Три, два, раз, вниз! Раз, два, три, чить-чить-чить!» Граф дрессировал своих канарей, как делал это во времена Мэриан в Блэквотер-парке. Я немного подождал, пение и свист прекратились. «Подите сюда и поцелуйте меня, мои малюточки», — сказал густой голос. В ответ послышались писк и шорох крыльев, раздался низкий бархатный хохоток, потом все смолкло. Через несколько минут я услышал, как распахнулась входная дверь. Я повернулся и пошел обратно к дому. Звучный бас огласил загородную тишину тенистой улицы великолепной арией из «Моисея Россини». Калитка палисадника щелкнула и захлопнулась. Граф вышел на прогулку. Он пересек улицу и пошел по направлению к Риджентс-парку. Я остался на противоположной стороне и пошел вслед за ним, держась немного поодаль. Мэриан говорила мне о нем и подготовила меня к его огромному росту, чудовищной тучности и пышным траурным одеждам, но не к потрясающей свежести, бодрости и жизненной силе этого человека. В свои 60 лет он выглядел 40-летним. С шляпой чуть-чуть набекрень, он шел вперед легкой скользящей походкой, помахивая палкой с золотым набалдашником и мурлыча что-то себе под нос. Время от времени он поглядывал с великолепной покровительственной улыбкой на дома и сады, мимо которых шел. Если бы какому-нибудь постороннему человеку сказали, что граф является полновластным хозяином этих мест и все здесь принадлежит ему одному, тот не удивился бы. Граф ни разу не оглянулся и, казалось, не обращал особенного внимания ни на меня, ни на кого из прохожих. Но время от времени он с приятным отеческим добродушием улыбался и делал глазки детям и их нянькам. Таким образом мы шли все вперед, пока не поравнялись с магазинами на западной стороне парка. Он остановился у кондитерской, зашел в нее, вероятно, для того, чтобы сделать заказ, и вышел с пирожным в руках. Шарманщик-итальянец крутил перед кондитерской свою шарманку, на крышке которой сидела жалкая маленькая сморщенная обезьянка. Граф остановился, откусил кусок пирожного и серьезным видом протянул остальной обезьянке. «Мой бедный человечек», — сказал он с иронической нежностью, — «у вас голодный вид. Во имя священного человеколюбия я предлагаю вам позавтракать». Шарманщик умоляюще протянул руку за подаянием к великодушному незнакомцу. Граф надменно передернул плечами и прошествовал дальше. Мы вышли на улицу к более роскошным магазинам между Нью-Рот и Оксфорд-стрит. Граф снова замедлил шаги и зашел в небольшой оптический магазин, в окне которого висело объявление, гласящее, что здесь прекрасно выполняют починку очков и тому подобного. Граф вышел оттуда с театральным биноклем в руках, сделал несколько шагов и остановился у большой афиши, выставленной в окне музыкального магазина. Он внимательно просмотрел афишу, подумал с минуту и подозвал проезжавший мимо кэб. «Оперная касса», — сказал он кэбману и уехал. Я перешел через улицу и тоже начал просматривать афишу. Сегодня в опере давали Лукрецию Борджа. Бинокль в руках графа, его внимательный просмотр афиши, его указания к Эбману — все говорило о том, что он намерен быть в числе зрителей на Лукреции Борджа. У меня была возможность попасть в задние ряды партера благодаря старым приятельским отношениям с одним из художников оперного театра. Графа, наверное, будет легко разглядеть и мне, и моему спутнику. Таким образом, я мог сегодня же установить, знает Песка своего соотечественника или нет. Ввиду всего этого, я тут же решил, как мне следует провести сегодняшний вечер. Я раздобыл билеты и по дороге оставил на квартире у профессора записку с приглашением отправиться в оперу. Без четверти восемь я заехал за ним. Мой маленький друг был в праздничном приподнятом настроении, с цветком в петлице и с огромным биноклем под мышкой. «Вы готовы?» — спросил я. «О, да, да», — сказал Песка. Мы отправились в оперу.